Часть шестая. Жаль, что из-за грязи буквы на вывеске «Лавка Намия» трудно разобрать, но он все-таки щелкнул затвором. Затем поменял ракурс и сделал еще несколько кадров. С камерой он обращаться не умел, так что совершенно не понимал, хорошие получились снимки или нет. Да и ладно, он ведь никому их не покажет. Разглядывая старое здание с противоположной стороны улицы, Такаюки вспоминал то, что произошло год назад. Ночь, которую они провели здесь с отцом. Сейчас те события казались ему нереальными. Он до сих пор иногда задумывался, а не приснилось ли ему все. Неужели отец действительно получил письма из будущего? Они никогда не говорили об этом. Однако то, что он положил в гроб конверты, которые тогда вручил ему отец, оставалось фактом. Когда Йорика и другие спросили его, что это за послание, он увильнул от ответа. Странной была и смерть Юдзи. Хоть им и говорили, что отец может умереть в любой момент, он ни разу не жаловался на боль, и огонек его жизни продолжал мерцать, словно тянулась, не прерываясь, клейкая ниточка расплавленного сыра. Даже врачи удивлялись. Отец почти ничего не ел, все время спал, но после того дня прожил еще почти год. Как будто для его тела время замедлилось. Такаюки погрузился в воспоминания, когда его кто-то окликнул. Очнувшись, он повернулся на голос и увидел высокую молодую женщину в спортивной одежде. Рядом стоял велосипед. На багажнике лежала спортивная сумка. «Да, что вы хотели?» — отозвался Такаюки. Девушка нерешительно спросила. «Простите, вы имеете какое-то отношение к господину Намия?» «Я его сын. Это лавка отца». Девушка удивленно приоткрыла рот и моргнула. «Что вы говорите?» «А вы знаете наш магазин?» «Да. Правда, я здесь ничего не покупала». Она виновато съежилась. Такаюки, сообразив, в чем дело, кивнул. «Писали о своих проблемах?» «Да», — ответила она. «И получила очень ценный совет». «Правда? Я рад. А когда это было?» «В прошлом году, в ноябре». «В ноябре?» «А магазин больше не откроют?» Посмотрев на здание, спросила девушка. «Нет, отец умер». Ему послышалось, что она ахнула. Он печально опустил глаза. «Ох, когда?» «В прошлом месяце». «Вот как. Примите мои соболезнования». «Спасибо вам». Такаюки кивнул и спросил, глядя на ее сумку. «А вы спортсменка?» «Да, фехтую». «Фехтуете?» Такаюки, пораженный, сделал круглые глаза. «Многие удивляются». Улыбнулась девушка и села на велосипед. «Простите, что отвлекла вас. Всего хорошего». «До свидания». Такаюки смотрел, как она уезжает. «Фехтование. Да уж, не сказать, что привычный вид спорта. Пожалуй, кроме как по телевизору, во время Олимпиады его и не увидишь. Да и то в нарезке. А в этом году Япония бойкотировала Московские игры, так что даже на это не удалось посмотреть. Она сказала в ноябре прошлого года. Наверное, какая-то ошибка. В то время Юдзи лежал в больнице, прикованный к постели. Такаюки вдруг что-то вспомнил, перешел через дорогу и зашел в проход сбоку от здания. Подошел к черному ходу и открыл крышку ящика для молока. Внутри ничего не было. Неужели письмо, которое Юдзи написал в ответ на пустой лист бумаги, все-таки попало в будущее?